Лесной хозяин. То было в солнечный день, а то расскажу, как было в лесу перед самым дождем. Наступила такая тишина, будто такое напряжение в ожидании первых капель, что казалось, каждый листик, каждая хворостинка силилась было первой и поймать первую каплю дождя. И так стало в лесу, будто каждая мельчайшая сущность получила свое собственное отдельное выражение. Так вхожу я к ним в это время, и мне кажется, они все, как люди, повернулись ко мне лицами и по глупости своей у меня, как у Бога, просят дождя. «А ну-ка, старик!» — приказал я дождю. «Будет тебе всех нас томить! Ехать так ехать! Начинай!» Дождик в это время не послушался, и я вспомнил о своей новой соломенной шляпе. Пойдет дождь, и шляпа моя пропала. Но тут, думая о шляпе, я увидел необыкновенную елку. Росла она, конечно, в тени, и оттого сучья у нее когда-то были опущены вниз. Теперь же, после выборочной рубки, она очутилась на свету, и каждый сук ее стал расти кверху. Наверное, и нижние суки со временем поднялись бы, но ветки эти, соприкоснувшись с землей, выпустили корешки и прицепились. Так под елкой с поднятыми вверх сучьями внизу получился хороший шалашик. Нарубив лапнику, я уплотнил его, сделал вход, устелил внизу сиденье. И только уселся, чтобы начать новую беседу с дождем, как вижу, против меня, совсем близко, пылает большое дерево. Быстро схватил я с шалашника лапник, собрал его в веник и, стегая по горящему месту, мало-помалу пожар затушил раньше, чем пламя пережгло кору дерева кругом, и тем самым было невозможным движение сока. Вокруг дерева место не было обожжено костром. Коров тут не пасли, и не могло быть подпасков, на которых все валят вину за пожары. Вспомнив свои детские разбойничьи годы, я сообразил, что смолу на дереве поджег, скорее всего, какой-нибудь мальчишка из озорства, из любопытства поглядеть, как будет гореть смола. Спустившись в свои детские годы, я представил себе, до чего же это приятно – взять, чиркнуть спичкой и поджечь дерево. Мне стало ясно, что вредитель, когда загорелась смола, вдруг увидел меня и скрылся тут же где-нибудь в ближайших кустах. Тогда, сделав вид, будто я продолжаю свой путь, посвистывая, удалился я с места пожара и, сделав несколько десятков шагов вдоль просеки, прыгнул в кусты и возвратился на старое место и тоже затаился. Недолго пришлось мне ждать разбойника. Из куста вышел белокурый мальчик лет 7-8 с рыжеватым солнечным запеком, смелыми открытыми глазами, полуголый и с отличным сложением. Он враждебно поглядел в сторону просеки, куда я ушел. Поднял еловую шишку и, желая пустить ее куда-то в меня, так размахнулся, что перевернулся даже вокруг себя. Это его не смутило. Напротив, он, как настоящий хозяин лесов, заложил обе руки в карманы, стал разглядывать место пожара и сказал: «Выходи, Зина, он ушел!» Вышла девочка чуть постарше, чуть повыше и с большой корзиной в руке. «Зина», — сказал мальчик, — «знаешь что?» Зина глянула на него большими, спокойными глазами и ответила просто: «Нет, Вася, не знаю». «Где тебе?» — вымолвил хозяин лесов. «Я хочу сказать тебе, не приди тот человек, не погаси он пожар, то, пожалуй, от дерева сгорел бы весь лес, вот бы мы тогда поглядели». «Дурак ты», — сказала Зина. «Правда, Зина», — сказал я. «Вздумал чем хвастаться. Настоящий дурак». И как только я сказал эти слова, задорный хозяин лесов вдруг, как говорят, улепетнул. А Зина, видимо, и не подумала отвечать за разбойника. Она спокойно глядела на меня, только бровки ее поднимались чуть-чуть удивленно. При виде такой разумной девочки мне захотелось обратить всю эту историю в шутку, расположить ее к себе и потом вместе обработать хозяина лесов. Как раз в это время напряжение всех живых существ, ожидающих дождя, дошло до крайности. «Зина», — сказал я, — «смотри, как все листики и травинки ждут дождя. Вон заячья капустка даже на пень забралась, чтобы захватить первые капли». Девочке моя шутка понравилась, она милостиво мне улыбнулась. «Ну, старик», — сказал я дождю, — «будет тебе всех нас томить. Начинай! Поехали!» И в этот раз дождик послушался, пошел. А девочка серьезно, вдумчиво сосредоточилась на мне и губки поджала, как будто хотела сказать: «Шутки шутками, а все-таки дождик пошел». «Зина», — сказал я поспешно, — «скажи, что у тебя в этой большой корзине?» Она показала. Там было 2 белых гриба. Мы уложили в корзину мою новую шляпу, закрыли папоротником и направились от дождя в мой шалаш. Наломав еще лапнику, мы укрыли его хорошо и залезли. «Вася!» — крикнула девочка. «Будет дурить! Выходи!» И хозяин лесов, подгоняемый проливным дождем, не замедлил явиться. Как только мальчик уселся рядом с нами и захотел что-то сказать, я поднял вверх указательный палец и приказал хозяину: «Не гу-гу». И мы все трое замерли. Невозможно передать прелести пребывания в лесу под елкой во время теплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождем, ворвался в середину нашей густой елки и уселся над самым шалашом. Совсем на виду, под веточкой, устроился зяблик. Еж пришел, проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и шептал что-то нашей елке. И мы долго сидели, и все было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно шептал, шептал, шептал.